Добившись желаемого результата, Наташа ушла за ширму, и Игорю показалось, что она громче, чем обычно, хлопнула дверцей холодильника. «Игорек, надо побыстрее виноград куда-то выложить», — засуетилась вокруг пакета Виктория. «Тут я тебе еще груш принесла, яблочек». «Господи, дорогая, куда столько всего? Я же в час по чайной ложке съедаю». «Ну, это до поры до времени», — улыбнулась Виктория. «Через несколько дней тебе разрешат есть все, что угодно. Я только что разговаривала с Герасимовым». «Пока до этого дойдет, все твои припасы испортятся. Так что не суетись напрасно», — недовольно проворчал Игорь. Но Виктория, не дослушав, подхватила пакет, прошла к холодильнику, открыла дверцу и с недоумением оглядела забитые полки. «Кажется, милый, ты перешел на полное флотское довольствие. Интересно, кто тебя так щедро снабжает?» Игорь опять недовольно поморщился. «Помимо тебя у меня немало друзей, и они тоже считают своим долгом кормить меня как на убой». Наташа молча наблюдала, как Виктория пытается затолкать в холодильник принесенные фрукты, но от комментариев удержалась, справедливо полагая, что у нее еще будет время переложить все по-своему. Виктория тем временем оставила в покое холодильник и повернулась к Наташе. «Насколько я понимаю, вы сиделка Игоря?» «Вы правильно понимаете, но что из этого следует?» «А то!» Виктория с вызовом еще раз оглядела Наташу, и увиденное, вероятно, основательно испортило ей настроение. Голос ее не выдержал и сорвался на последнем слове. «А то», — повторила она более решительно, — «что вы не командующий Тихоокеанским флотом, и поэтому ведите себя соответствующе со старшими по званию. Простите, что не удосужилась узнать ваше звание». Игорь констатировал, что и здесь не обошлось без изрядной порции яда. «Но прошу принять к сведению», — голос Наташи окончательно окреп, «окажись командующий в нашем отделении, он с первой же секунды станет подчиняться любому санитару в звании матроса. Причем обойдется без лишних амбиций». «Виктория, оставь девочку в покое», — приказал Игорь своей разозленной подружке. «Она знает, что говорит». Виктория, казалось, успокоилась и уселась на стул рядом с ним. Однако по сердитым взглядам, которые она то и дело бросала в сторону ширмы, Игорь понял, она вне себя от злости. Про себя он позлорадствовал. Наконец-то его любовницы, хотя и частично, но обломали рога. «How is it going?» «Как ты себя чувствуешь?» Игорь понял, что Виктория подобным образом демонстрирует свое превосходство. Она с первого взгляда на сиделку почувствовала опасность и бросила все силы на упрочение своих позиций в сердце мужчины, которого втайне считала без пяти минут мужем. «Oh, you see, I am alive and kissing». Игорь поддержал игру, наблюдая боковым зрением за Наташей. «Как видишь, жив-здоров». Сиделка, взяв кружку с водой, принялась поливать цветы на подоконнике. Ни одна черточка не дрогнула на ее лице, когда Виктория перешла на английский. И он подумал, что, окажись на ее месте, ни за что не стерпел бы подобного унижения. Севцов ничего не сказал «about this blue it sweet» об этой голубоглазой конфетке. «Don't worry, she's too young and innocent». «Не беспокойся, она слишком молода и невинна». «Будь добр, отправь ее отсюда», — звучит по-английски. «Это невозможно. Она весьма заботлива, и нет причин избавляться от нее». Виктории не понравился странный огонек, вспыхнувший в глазах Игоря, и она сменила тему. «Ты знаешь, мне недостаточно одних объятий и поцелуев». Она кокетливо повела глазами и, склонившись к Игорю, ласково погладила его по щеке. Игорь убрал ее руку и, недовольно покачав головой, показал глазами на сиделку. Наташа в это время протирала оконное стекло, но, потому как напряглась ее спина, он понял, что последние слова Виктории не остались без внимания. Между тем его подруга продолжала ворковать, как ни в чем не бывало. «Я всегда тебя хочу, особенно сейчас, когда ты в постели». Она попыталась обнять Игоря. Отошли девчонку немедленно. «Минутку, дорогая. Сейчас я в состоянии лишь наблюдать за хорошенькими птичками». Отбиваясь от наскоков Виктории, Игорь продолжал наблюдать за Наташей. С самого начала их конспиративной беседы он подозревал, что его приятельница недооценила девчонку. Похоже, сиделка посмеивается над их секретами. По крайней мере, его последняя реплика вызвала ехидную улыбку на покрасневшей девичьей физиономии. «Давай поговорим о чем-нибудь более существенном», — предложил он уже по-русски. «Я слышал, ты отбываешь в командировку». «К сожалению, на пару недель уезжаю в Москву». Виктория положила руку ему на грудь и игриво улыбнулась. «Надеюсь, за это время у вас все будет окей, товарищ старший лейтенант». Она проводила взглядом скрывшуюся за ширмой Наташу и перешла на шепот. «Объясни, на кой черт тут эта медсестра пасется? Небось, шпионит за тобой, а вечерами строчит отчеты о веселом времяпрепровождении старшего лейтенанта Карташова». «Не язви, Виктория», — отмахнулся от нее Игорь. «Девочка совершенно безобидна. Подать мне бульон, да пару раз в день помочь мне умыть физиономию — вот и все ее обязанности». «А в твою постель она не собирается себя подать? Что-то мне все это не совсем понятно. Слишком уж молода и...» Тут Игорь понял, что в запале Виктория допустила оплошность, произнеся слово, которое раньше не сказала бы даже под угрозой расстрелой. «Красиво». Спохватившись, попробовала реабилитироваться. «Правда, сразу заметно, особо умом не блещет». Игорь скептически посмотрел на взреновавшую подругу. Пришла пора поставить ее на место. «Прости великодушно, дорогая, но я смотрю, тебя тоже приставили ко мне. Не иначе, как следить за моей нравственностью. Запомни, со своими проблемами я привык справляться без чьей-либо помощи». Виктория побледнела. Забывшись, она пыталась указывать человеку, которому прежде и слова поперек не смела сказать. «Извини». Она наклонилась и коснулась его щеки губами. Никаких ответных движений не последовало. Виктория с недоумением посмотрела на мужчину, с которым встречалась дольше, чем его прежние любовницы вместе взятые, и к которому так страстно мечтала приблизиться, причем в самое ближайшее время. Во взгляде Игоря сквозило безразличие. Но Виктория сделала вид, что все обстоит по-прежнему, а некоторая холодность вызвана, вероятно, закономерной слабостью после операции и дневным утомлением. «Чао, милый! До встречи через полмесяца». Она весело помахала ему рукой. «Постарайся только скорее освободить холодильник. Я наказала девочкам из своего отдела не оставлять тебя без внимания и периодически снабжать овощами и фруктами». «Упаси Господи!» В волнении Игорь попытался приподняться на подушках, но неловко повернулся и громко охнул от боли в боку. «Избавь меня от своих подруг». Он увидел, что Наташа спешит к нему на помощь, и, глядя из-под лобья на Викторию, процедил сквозь зубы. «Я настоятельно тебя прошу уберечь меня от этих знойных вакханок». Сиделка помогла ему сесть на постели. Виктория вздернула нос, повела плечом, всем своим видом, выражая негодование. «Подумаешь, не хочешь, не надо, было бы предложено». На мгновение она задержала взгляд на Наташу, поправлявшей подушки за спиной Игоря. Скривила рот в презрительной усмешке. «Не там ищешь, дорогой». Она послала ему воздушный поцелуй, демонстративно стянула с плеч накидку и, брезгливо, удерживая ее двумя пальцами, покинула палату. Наташа молча подала Игорю кружку с бульоном. Благодаря ей он теперь мог сидеть в подушках и вполне сносно справился с бульоном, не пролив на этот раз ни капли. Наташа забрала пустую кружку и по-прежнему молча подала ему стакан киселя. И тут уже Игорь не выдержал. «Не пойму, по какой причине меня наказывают молчанием? Или я не в курсе? Или это тоже лечебная процедура?» Наташа едва заметно улыбнулась. «Мне показалось, что свидание с невестой вас несколько утомило, и я решила не докучать вам разговорами». «С чего вы взяли, что Виктория моя невеста?» Насмешливая улыбка скривила губы ее подопечного. «Или вы намекаете на те, возможно, немного непонятные беседы, которые мы с ней вели в вашем присутствии?» Заметив ее растерянность, Игорь не преминул добавить, от души забавляясь ее смущением: «Объясните, почему вы, как человек воспитанный, не покинули нас и без всякого стеснения слушали то, что для ваших ушей не предназначено? Что ж вы не услали меня из палаты? По-моему, ваша приятельница очень хотела выдворить меня. Так почему же вы не согласились? Или испугались, что она воспользуется вашей слабостью в мое отсутствие?» Игорь улыбнулся и развел руками. Сам же мысленно поаплодировал девчонке. Удивительно, но все новые и новые детали ее характера, пусть не совсем для него приятные, не раздражали, а скорее забавляли его. От постоянных пикировок у него учащался пульс, а кровь быстрее бежала по жилам. «Не беспокойтесь, у меня еще хватит сил справиться с женщиной без чьей-либо помощи». Наташа язвительно улыбнулась, но предпочла промолчать, испытав вновь странное напряжение, возникшее между ними. Она решила вновь приступить к своим непосредственным обязанностям. «Давайте посмотрим, в каком состоянии ваша наклейка». Игорь откинул одеяло и приподнял рубаху. Девичьи пальчики осторожно пробежались по наклейке, и все бы ничего, но они вознамерились исследовать поверхность вокруг шва. Едва они успели коснуться его обнаженного тела, как Игорь, вздрогнув точно от мгновенного удара, почувствовал словно озноб. Во рту у него моментально пересохло. Господи, что же такое с ним творится, если совсем невинное касание вызывает у него подобную реакцию? Можно представить, в каком жалком состоянии он окажется, если решится поцеловать ее. Спасло положение нового посетителя, давнего друга и соратника Севки Молчанова, протащившего мимо бдительного контроля две бутылки пива и тут же их опорожнившего ввиду временной недееспособности приятеля. Игорь лежал, откинувшись на подушке, в полуха слушал Севку и удивлялся, как быстро и неожиданно эта худенькая девчушка с необыкновенно яркими голубыми глазами захватила в плен его сердце.